Я нашел свое призвание гораздо раньше. Я не дождался и 30 лет. Мое призвание здесь. Знаешь, желтомордый, я хотел бы родиться волчонком и всю жизнь быть твоим братом и братом всего твоего волчьего племени. Много дней бродил он по хаосу ущелий и перевалов. Они были расположены в таком беспорядке, что казалось, будто их разбросал здесь какой-то космический проказник. Тщетно искал он ручеек или речку, которые текли бы на юг, к Маквещину и Стюарту. Подул ветер с гор и принес вьюгу. Находясь над линией лесов и не имея возможности поэтому развести огонь, он 2 дня бесплодно старался спуститься пониже. К концу 2-го дня он добрел до карниза какой-то колоссальной отвесной скалы. Падал такой густой снег, что Смоку не удалось рассмотреть ее основание. Смок плотно закутался в оленью доху, окружил себя собаками, укрылся с ними в огромном сугробе и так провел всю ночь, стараясь не заснуть. Утром, когда буря утихла, он пошел на разведку. В 1/4 мили под ним находилось замерзшее, занесенное снегом озеро. Над озером поднимались со всех сторон зубчатые вершины гор. Да, ему так и рассказывали. Он нечаянно набрел на нежданное озеро. «Подходящее название», — бормотал он час спустя, приближаясь к самому берегу. Здесь росло несколько старых елей. Пробираясь к ним, Смок наткнулся на 3 могилы, почти доверху занесенные снегом. Торчали только столбы, на которых были вырезаны совершенно неразборчивые надписи. За елями стояла маленькая ветхая хижина. Он толкнул дверь и вошел. В углу, на том, что когда-то было постелью из еловых веток, лежал скелет, завернутый в истлевшие меха. «Последний посетитель нежданного озера», — подумал Смок, поднимая с пола кусок золота величиною в 2 кулака. Рядом с этим самородком стояла жестянка, полная шершавых золотых самородков величиной с орех. Так как все, что рассказывали про нежданное озеро, пока подтверждалось, Смок решил, что золото это добыто с его дна. Но сейчас озеро было покрыто толстым слоем льда и потому недосягаемо. И в полдень с крыльца хижины Смок бросил на него прощальный взгляд. «Все в порядке, мистер озеро», — сказал он. «Сторожи свои сокровища. Я еще вернусь сюда за ними, если только здешний злой дух мне не помешает. Я не совсем ясно представляю себе, как я сюда попал, но надеюсь узнать это, выбираясь отсюда». Глава 3. 4 дня спустя Смок развел костер в большой долине на берегу замерзшего потока под гостеприимными елями. Где-то там, в этом белом хаосе, позади находилось нежданное озеро, но где именно, он уже не знал. 4 суток блужданий в слепящей пурге сбили его с толку, и он уже не знал, где у него впереди и где позади. Он словно вынырнул из какого-то кошмара. Он не мог бы даже сказать, сколько времени был в пути, 4 дня или целую неделю. Он спал вместе с собаками, перебрался через десятки невысоких перевалов, следовал за извилинами сумасшедших ущелий, кончавшихся тупиками, и за все время ему только 2 раза удалось развести огонь и подогреть лосиное мясо.